так скорей за дело. Узнаем, кто она, а там и предложение делай смело, и дело по рукам. О нет, увы, она знатна, и мне принадлежать не может. Вот что меня томит и гложет. Найдем другую, не одна на свете. Ты меня не знаешь, и нет мне ее не разлюбить. Ах, Томский, ты не понимаешь. Я только мог спокойно жить, пока во мне дремали страсти. Тогда я мог владеть собой, теперь, когда душа во власти одной мечты. Прощай, покой, прощай, покой, отравлен, словно пенек. Я болен, болен, я влюблен. Это верно, признаюсь, я никому бы не поверил, что ты способен так любить. Женюсь я, светлый ангел согласие дал свою судьбу с моею навеки сочетать. Что ж, добрый час? От всей души я рад, будь счастлив, князь Елецкий, поздравляю, благодарю, друзья. Счастливый день! Счастливый день! Тебя я проклинаю! Тебя благословляю! Как будто все среди Красавицей слыла, вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою Московской, граф Сан-Жермен среди других, тогда еще красавец, пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночь напролет играла красавица, и, увы, предпочитала фараон любви. Однажды в Версале уже Делярен Венюс московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сан-Жермен, следя за игрой, услыхал, как она шептала в разгаре азарта: «О Боже! О Боже! Хватило поставить опять три карты. Граф, выбрав удачно минуту, когда, покинув украдкой гостей полный зал, красавица молча сидела одна, влюбленно над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта: «Графиня, графиня, графиня, ценой одного рандеву, хотите, пожалуй, я вам назову три карты. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, уже Делярен, она уже знала три карты. Их смело поставив одно за другой, вернула свое. Но какою ценой? О карты! Раз мужу те карты она назвала, другой раз их юный красавец узнал, но в эту же ночь лишь осталась одна, и призрак явился и грозно сказал: «Получи смертельный удар ты от крепкого копылка, страстно любя, и я, чтобы силы Кертия, три карты. Se non è vero, è ben trovato. Забава. Но графиня спать спокойно может, трудновато любовника и пылкого сыскать. Послушай, Герман, вот тебе отличный случай, чтобы играть без денег. Подумай-ка. Открытие под копылка страстно любя придет, чтобы силой устать. Thank you. получишь смертельный удар ты. Ответила, кто был кострастно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя. Три карты, три карты, три карты, а что мне в них? Хотя бы обладал я ими, погибло все, теперь один остался я. Мне буря не страшна, во мне само все страсти коснулись такой убийственной силой, что этот гром лишь час на мне лит. Нет, князь, пока я жив, тебе я не отдам ее. Не знаю как, но к нему. Она моею будет, она моею будет, моей, моей, и умру. Как это? Прочь, уходи! Ай, люди, люди, люди, пойди, прочь, уходи! вам плясать по-русски. Вашего круга надо приличие знать. Должно вам было друг другу правила света внушать. Девичек только беситься можно, не здесь, мой миньон. Разве нельзя веселиться, не забывая бон-бон? Вам не пристало беситься, пляска не дело княжон. Должно вам было друг другу истину ту повторять, что барышням вашего круга надо приличия знать, правила света уважать. Пора уже расходиться, вас позвать прощаться, меня позвали. Лис, что ты скучная такая? Скучная, нисколько. Взгляни, какая ночь, как после бури страшной. Все обновилось, друг. Смотри я на тебя, пожалуюся князю, скажу ему, что в день помолвки ты грустила. Нет, ради Бога, не говори. Тогда изволь сейчас же улыбнуться. Вот так теперь прощай. Ступай, ты спать, уж поздно, барышня, оставь меня, ступай. и тяжело, и страшно. Но к чему обманывать себя? Я здесь одна, вокруг все тихо спит. Усну. Красавица в тебе, хоть искра сострадания, то постой, не уходи. Боже, Боже! Ведь это мой последний смертный час, свой приговор узнал сегодня я. Жестокая, свое вручаешь сердце, дай умереть тебя благословляя, а не кляня. Могу ли день прожить, когда чужая ты для меня? Я жил тобой одно лишь чувство и мысль упорная. Одна владели мной, погибну я, но перед тем, чтоб жизнью проститься, дай мне хоть миг один побыть с тобою, вдвоем свечом дай тишины ночной, красой твоей дай мне упиться. Потом пусть смерти с ней покой. Стой так, о как ты хороша! Бабушку тревожишь, и идемте, и глупости не смей тут затевать. Кто страстно любя придет, чтоб, наверно, узнать от тебя три карты, три карты, три карты. Могильным холодом повеяло вокруг. О, страшный призрак, смерти я не хочу тебя. Лишить мою судьбу.